тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в Манвантаре Чакшуши. Вдохновленный свыше, тот же самый Дакша, несмотря на то, что его предыдущее тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в Манвантаре Чакшуши. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите 8.17 сказано: «Сахасра юга параянтам агарьят брахмано виду, ратрим юга сахасрантам тегоратра видо джанаха». Один день Брахмы длится 1000 эпох по времени числению людей, и ровно столько же длится его ночь. 1000 циклов из 4 юг Сатья, Трета, Двапара и Кали составляют один день Брахмы. Его день разбит на 14 манвантар, из них 6 называется Чакшуша манвантарой. Ману, сменяющие друг друга в течение одного дня Брахмы, это Свайамбхува Ману, Сварочиша, Уттама, Тамаса, Райвата, Чакшуша, Вайвасвата, Саварни, Дакша Саварни, Брама Саварни, Дхарма Саварни, Рудра Саварни, Дева Саварни, Индра Саварни. Таким образом, за один день Брахмы сменяется 14. Таким образом, за один день Брахмы сменяется 14, а за год 5040 ману. Брахма живет 100 таких лет, следовательно, всего в течение жизни одного Брамы приходят и уходят 504 тысячи ману. Это происходит только в одной вселенной, а их бесчисленное множество. Все эти ману приходят и уходят в течение одного вдоха Махавишну. В Брахма-самхите говорится: «Ясьяйка нашвасита калам адхавалабья адхваламбья дживанти лома виладжа джагат андатадха вишнур махан саиха ясья кала вишешо Говиндамади Пурушам Тамахам Баджами». Джагат Анантанха – это Господь Брахма. Таких Джагат Андатаха, то есть Брахм, бесчисленное множество. И мы можем только представить себе, сколько насчитывается ману. Сейчас Вселенной правит Вайвасвата Ману. Каждый ману живет 71 умножить на 4 миллиона 320 тысяч земных лет. Из них нынешний ману уже прожил 28 умножить на 4 миллиона 320 тысяч лет. Но даже долгая жизнь ману по законам природы рано или поздно подходит к концу. Ссора на Дакша Яги произошла в Манмантару Свайамбхувы, и в результате Дакша был наказан Господом Шивой. Но благодаря молитвам, которые Дакша вознес Господу Шиве, к нему вернулось его былое величие. Как утверждает Вишванатха Чакраварти Тхакур, до 5-й Манмантары включительно Дакша совершал суровые аскезы, а в начале 6-й манвантары, называемой Чакшуша манвантарой, Дакша по благословению Господа Шивы вновь обрел былое могущество. Вдохновленный свыше, тот же самый Дакша, несмотря на то, что его предыдущее тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в манвантаре Чакшуши. Так здесь говорится о том, что Дакша, несмотря на то, что его тело было уничтожено, предыдущее тело было уничтожено, все-таки смог исполнить то служение, которое было поручено ему. В деятельности живого существа встречается очень разных много проблем, перипетий. И мы видим в частности, что даже Дакша, будучи такой могущественной личностью, которая так строго следовал всем ритуалам и предписаниям, он немножко взорвался, так сказать. И как следствие его такой деятельности, даже в таком положении, хотя он получил положение царя Праджапати. То есть это очень высокое положение. Мы очень часто говорим о каких-то личностях, даже, может быть, не до конца осознавая, о ком мы говорим. Это нам не Ельцин, так сказать, и не Брежнев там, или не кто-то. Мы там говорим так возвышенно о каких-то ученых, там, вот даже Эйнштейн так говорил, или что-то еще. Но мы даже не всегда понимаем, кто такой Дакша. Это не просто какая-то личность, это царь Праджапати. Практически это во Вселенной их единицы, этих личностей. Это единицы во Вселенной. А, и в частности, здесь вот Шрила Прабхупада в комментарии говорит о Ману, что этих ману в течение жизни одного брахмы приходит 504 тысячи ману. 504 тысячи ману. То есть ману тоже необычные личности. Это человек, во-первых, ману это человек, и который является царем, правителем земли. Вот сейчас, допустим, вот мы говорим о правителях, там кто-то думает, что правитель там Клинтон там или Ельцин. Но на самом деле мы так и остались под контролем ману. Мы всегда остаемся под контролем ману. Есть свод законов, который устанавливает ману. И на самом деле в соответствии с этим сводом законов все действует. Потому что ману, он всегда является преданным Господа. То есть таково положение ману. Также и Дакша, на самом деле, он великая личность, и он тоже преданный Господа. Но в силу определенных обстоятельств, поскольку он находится в таком настроении ритуалов, то есть карма-канди. Вот, кстати, в одном из оскорблений святого имени говорится, ни в коем случае нельзя произносить святое имя и, значит, действовать в преданном служении на уровне карма-канди. То есть это оскорбление. Что значит карма-канди? То есть все в итоге свести к ритуалам и к такому же ритуальному принципу медитации. То есть когда человек даже думает определенным образом в определенное время, так сказать, он начинает включать, так сказать, свой мыслительный аппарат, так сказать. Вот в этот момент я думать должен вот об этом. И он так сказать, думает якобы об этом. То, что в Бхагавад-гите Прабхупада объясняет как ложная медитация. Ложная медитация. И вот в частности, в этих историях, описанных вот мы в прошлых песнях читали, это то событие, которое повлияло на ход истории даже Вселенной, когда Дакша оскорбил Господа Шиву. И вот в частности Бхагаватам описывает, что любое положение оно может быть очень опасным, даже если человек поднялся до очень такой высокой ступени, какое-то положение принял, и его тело, и также его могущество может быть полностью уничтожено. Но по беспричинной милости вайшнава, в частности Господь Шива, он выступает в роли самого такого великого вайшнава в этой вселенной. И благодаря тому, что Дакша вознес молитвы Господу Шиве, то есть извинился перед Господом Шивой, он вернул свое былое могущество. Таким образом он вернул свое былое могущество. Мы знаем очень много этих историй, когда преданные теряют полностью свое могущество. Вот в частности, как раз вот не так давно я слышал историю, как раз, что один из преданных очень высокого уровня, он совершил оскорбление другому преданному и потерял сразу мгновенно всю свою реализацию. И сейчас пьет вино, так сказать, и все остальное. А был некогда очень великим гуру ИСККОН. И многие близкие его друзья, этого великого гуру, они говорят, что основной причиной было не всякие, не випхути и ничего остального, а основной причиной было оскорбление одной личности. Это Гоура Говинда с вами, Махарадж был. Так или иначе, как бы там ни было, так это или не так, но Прабхупада говорит однозначно, а также Бхакти Расамриту Сингху говорит, что на самом деле причина падения всегда только одна. Как вы думаете, какая? Оскорбление. Поэтому можно сваливать на порошки, на что угодно, на какие-то там невзгоды или что-то еще. Но все могущество теряется только из-за оскорблений. Когда кто-то начинает использовать свое положение неправильным образом, думая, что, так сказать, становится таким независимым, таким великим, с каким-то особым, так сказать, качеством. И также здесь Бхагаватам описывается, что это могущество может быть точно так же возвращено, поскольку вайшнава ванчакал патарубьяща крипасимхубьяйвача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намойма. Вайшнав подобен древу желания, кальпаврикши. Что значит древо? Смирение вайшнава проявляется в том, и терпение вайшнава в том, что вайшнав, он обратно может дать прибежище любой личности, которая даже, как вот Прабхупада сравнивал, как дерево, на которое помочились, на котором еще мы, может быть, ножиком что-то вырезали, там какое-то поганое слово, так сказать, и потом, когда что-то плохо, нашли прибежище обратно у этого дерева, и дерево принимает даже то, что, не глядя на то, что, и невзирая на то, что на него помочились, и, так сказать, на нем даже ножиком что-то там выковырили. Также, более того, дерево терпеливо относится к тому, что когда тот, кто нашел прибежище у дерева, он его срубает и на дрова пускает. Дерево даже в этот момент через огонь, так сказать, в огне даст тепло этой личности. То есть так смиренен и вайшнав. В любом случае вайшнав до последнего, так сказать, он готов дать возможность человеку исправиться. Этот шанс. И очень часто вот спрашивают, почему же кто-то что-то знал, видел, так сказать, и все равно продолжал дружить там или прославлять. В частности, вот как раз Прабхупада говорит, что очень легко можно увидеть недостатки человека, очень легко можно увидеть его какие-то гнусные привычки там, или гнусные планы и мотивы. Но вайшнав тем и отличается от остальных личностей, что вайшнава всегда оставляет шанс для таких личностей. Поэтому он продолжает видеть в них лучшие стороны и надеется, что благодаря милости Господа и благодаря вот такому общению, что человек старается видеть лучшую природу, все-таки еще надеется на то, что в этом человеке что-то может пробудиться, этот шанс остается у каждого человека. То есть восстановить свое былое могущество. И все это могущество, оно не связано с нашей деятельностью. Все это могущество, оно связано с высшей волей. И здесь вот говорится, вдохновленный свыше. То есть все это могущество, оно дается нам свыше. Через вот эту цепь. Цепь вайшнавскую. Даса, даса, анудаса. И пока мы сохраняем это настроение слуги, настроение слуги, не настроение, так сказать, господин, а настроение слуги. И кто-то, тот слуга, я служу тебе тем, что я тебе пересказываю, что говорит мой господин. Ты служишь тем, что ты пересказываешь, что говорю я тебе, твой господин. И так далее, и так далее. Но человек не думает, я господин. Он говорит, я слуга вот того господина, я передаю тебе то, что сказал мой слуга. Этот человек так, и все в настроении слуги получаются. И в частности, в этих историях описывается, что Дакша утерял это умонастроение. Он утерял из-за этого положения, он потерял это настроение слуги. Во-первых, Господь Шива в административном положении всегда выше Дакши находится. Говорится, что Господь Шива лучший из полубогов. И его положение даже на жертвоприношении совершенно иное. Даже в административном положении он всегда выше, поскольку он гуна-аватар. И все полубоги знают, что есть три главных божества, без которых ни одно жертвоприношение не является завершенным, и ни одно. Это Брахма, Махешвара, Шива и Господь Вишну для удовлетворения, то есть Яги-Швара, для чего вообще удовлетворение совершается Яги. Но без благословения Господа Шивы и Брахмы, без их присутствия на жертвоприношении, согласовав с ними какую-то деятельность, вся эта деятельность считается нечистой и ведет лишь к определенным беспокойствам во Вселенной. Таким образом, Дакша, он немного, так сказать, получив какой-то определенной независимости, какое-то положение тем, что он может, так сказать, действовать. Вот это как раз Прабхупада говорит об этой маленькой независимости, мизерной независимости, которую мы получаем, и как живое существо как под влиянием наркотика сразу попадает. Как только человеку дают маленькую независимость, так он тут же начинает просто вожделеющим проявлять себя. То есть это свобода или независимость, она всегда действует в этом материальном мире как наркотик. Поэтому это и есть та основная причина, по которой живое существо попало сюда, в материальный мир. То есть неправильное использование этой независимости, вот этой свободы. И это стремление к свободе, стремление к независимому мышлению, к независимому взгляду, во всем независимость проявить. Что, как вот Прабхупада говорит, это мунизм. То есть, если один муни не отличается от другого муни, то вообще он не муни, так сказать. То есть такое свое, вот что-то ему нужно свое какое-то привнести. И дальше попал под влияние такой же вот этой мелкой независимости. То есть каждое положение, любое духовное, административное, оно дает какой-то аспект, кажется, вот такой большей свободы. Вот мы знаем, что, допустим, директор завода в большей степени, может быть, кажется, выглядит независимым, чем, допустим, мастер цеха. Или там начальник цеха более независим, чем рабочий. Мы видим, что, допустим, министр более независим, чем, допустим, его подчиненные где-нибудь там в конторе в какой-то. Он может приехать там к обеду, не обязательно к утру, и все видят. А если эти работники придут, допустим, к обеду, то их могут уволить. И каждый рассматривает положение каких-то структур с позиции тех привилегий, которые получает эта структура какая-то. То есть и всегда эта привилегия – это независимость. И какая самая главная независимость? Административная, то есть режим, да, какой-то определенной независимости. И финансовая независимость. И независимость чувственная. И люди, обуреваемые этими желаниями стать Кришной, они почему так, почему есть такое понятие карьеризм в материальном мире? Потому что люди стремятся к этой карьере, потому что они думают о том, что когда я займу какое-то положение повыше, чем я сейчас имею, то я буду более независим, чем сейчас. И они называют это духовной зрелостью. Они могут сказать, вот я созрел, я теперь независим. На самом деле это не зрелость, это наглость. То есть человек под словом, вот знаете, есть такое, раньше я очень часто анализировал и видел вот такое проявление. То есть свободные и наглые. Вот есть такое понятие свободный и есть такое понятие наглый. Вот говорится, что люди, воспитанные на Западе, да, ну такой там где-то цивили, они такие свободные, да? И вот когда русские начинали подражать свободным, они, эта свободность, она тут же, вот через таких личностей, которые просто бескультурные, превращалась не в свободу, а во что? В наглость, в нахальство, в бескультурие. То есть то, что в одном смысле воспринималось как свобода и подразумевалась какая-то определенная культура, какая-то определенная нравственная свобода, то в этом случае свобода означала бескультурие, хамство, подлость и все остальное. И пытаясь имитировать западную свободу, какая-то огромная часть людей погружалась в хамство, в ублюдство, так сказать, в бескультурие, в мошенничество и в негодяйство. Но со стороны все выглядело, что да, вот смотрите, какая свобода. Это как кому-то говорят, что вы можете быть свободными, ходить вот сюда, а можете не ходить. И как тут же это вот понятие свобода, значит не ходить. Поднимается только однобоко. И когда кому-то говоришь, ты вправе сам решить, это значит, я вправе против сделать. То есть принять собственное решение, это значит принять такое решение, которое будет противоположно теперь тебе. Это означает о низком уровне сознания и правильной духовной платформы. Поэтому говорится, вот это независимое поведение, то есть рагануга, это как следствие вайтхи. И когда не бывает вайтхи, то не может быть никакой рагануги. Что когда кто-то независимо, правильно что-то может сделать. Такое внешнее, кажущаяся независимость. На самом деле, Шрила Рупа Госвами описывает, что А рагануга – это, наоборот, полная зависимость. Полная зависимость, но вызванная чем? Внутренним побуждением. То есть вайтхи – это внешний, да, побудитель, контроль извне. А рагануга – это когда изнутри спонтанный контроль проявляется. То есть как вот самодисциплина, то есть удовлетворение от самодисциплинированности, от изнутри желание появляется действовать в таких рамках и в таких предписаниях. Как следствие вот этой вайтхи бхакти. И вот в частности в этом стихе, в этом комментарии Шрила Прабхупада описывает, что благодаря тому, что Дакша вознес молитвы Господу Шиве, хотя он оскорбил его и благодаря этому, так сказать, потерял тело. О каком теле говорится? Вот очень часто говорится о том, что можно поменять тело. В частности, во второй песне Шримад Бхагаватам, когда описывается эта история, когда Брахма завожделел, и как он почувствовал, что это большая проблема для его духовной жизни, и он поменял тело. То есть, и в комментарии описывается, он сменил умонастроение. То есть он поменял тонкое тело. Поменял тонкое тело. Но некоторые глупые люди, так сказать, они думают, что совершив самоубийство, тем самым они изменились. Но они просто грубый инструмент уничтожают. И почему говорится, что это самые великие обманщики, самоубийцы, вот эти, кто говорит, что я покончу с собой, они самые большие негодяи, потому что они не хотят меняться на самом деле. Им легче изменить инструмент, то есть сменить инструмент и продолжить делать то же самое, поскольку они не сменили свое тонкое тело, свое умонастроение, поэтому в смене инструмента все бесполезно. Поэтому Дакша, он на самом деле сменил свое умонастроение. Он вознес молитвы Господу Шиве и тем самым поменялся. И это могущество возвратилось. То есть его могущество было осквернено этим неправильным умонастроением. И когда он вознес искренние молитвы, что значит искренние молитвы? Он не притворялся. Ванчикал патарубьяща крипасинху бьявача патитанам павайни бьо вайшнави бьо наманама. И эта скверна ушла. То есть искренне попросил прощения, но не в частности у Господа Шивы, и в частности у Господа, а вот в это настроение вайшнава, что по милости вайшнавов только мы получаем что-то, и только по милости вайшнава мы можем вернуть себе что-то. Потому что это уходит. По нашей глупости это уходит. Мы теряем положение, могущество, доброе имя, славу, силу. Все теряем только из-за своего ложного эго, которое олицетворено в этих гениталиях. И постоянно нас беспокоит это ложное эго. Этот эгоистический принцип, вокруг которого крутится вся вселенная, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит. И поэтому также Дакша, он праджапати же, он прародитель, так сказать, живых существ. То есть очень связан с этим эгоистическим принципом, хотя и совершает служение, но попадает под влияние, вот, под зависимость этих вещей. И таким образом Дакша тоже возомнил, что он, так сказать, какая-то личность независимая, что он может иметь теперь свое мнение, там что-то такое, но он пошел вразрез не просто мнению Господа Шивы или окружающих, он пошел вразрез мнению Кришны. На самом деле Дакша в лице Господа Шивы бросил вызов кому? А? Он вызов Вишну сделал. Поэтому говорится, что Кришна очень спокойно относится, когда оскорбляют его. Но когда начинают оскорблять его преданного, Кришна, он очень сильно гневается. И автоматически этот принцип срабатывает. То есть живое существо теряет полностью свое могущество и погружается просто, как вот говорится в одном стихе, там перевод такой, что когда человек достигает каких-то высот в духовной жизни и начинает думать, что он стал независимым благодаря приобретению этого могущества, он теряет умонастроение слуги Господа и его представителей. Как только он теряет это умонастроение, он совершает оскорбление, отказываясь правильно исполнять предписанные обязанности. Вследствие отказа исполнения правильных своих обязанностей он теряет все свое могущество, благочестие, ну там перечисляется, и как следствие потери этого благочестия он погружается в скорбь. О, он погружается в скорбь. То есть такой человек всегда такой подавленный, скорбящий, весь такой серый, так сказать, все время что-то мыслит, одинокий, такое одиночество его погружает, и он все ни с кем не может общаться. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это основные признаки потери могущества, духовной силы, бала. То есть бала уходит из человека. И такой человек, он пытается как-то восполнить искусственно, но еще больше запутывается. То есть единственный выход, это что? Вознести молитву, то есть найти прибежище у вайшнавов. Это единственный. Ванчикал патарубьяща, крипасинху гаевача, патитанам павайми бео, вайшна вивёна манмага. И Шрила Прабхупада рассказывает в частности эту историю, как раз к этим всем объяснениям он рассказывает историю про Дурваса Муни, который оскорбил Амбариша Махараджа. И это, следствием этого оскорбления было то, что Дурваса получил то, что за ним стала гоняться Сударшана Чакра. И как Дурваса, бегая везде, как он забежал в этот духовный мир, и как он просил у Господа прибежища, у тех, и все его благочестие, все его положение превратилось просто в обычный страх. То есть все его силы, все его мистический опыт и все остальное было теперь направлено только на то, чтобы избежать наказания. Практически он уже не мог нормально мыслить. То есть все его силы были направлены на спасение своей жизни. И таким образом говорится, что Дурваса Муни, он терял это благочестие. С каждым разом он терял. И он мог бы потерять вообще, то есть Сударшана Чакра могла бы просто его уничтожить. А вместе с этим и сжечь все его благочестие. То есть Сударшана Чакра представляет как кала, время. И время, все пожирающее время. И все его ситхи, все могло быть этой Сударшана Чакры уничтожено. Но он получил вот этот вот совет от Господа, что ты можешь найти прибежище у самого Амбариша. Ты можешь извиниться просто у него. Но Амбариша не думал, что Дурваса нанес ему оскорбление. Он даже более того, он считал, что он побеспокоил Дурвасу. Таково его настроение вайшнава. То есть всегда в этом настроении находились, что на самом деле мне никто не причинил беспокойства. Но это не означает, что мы свои... Как, вот знаете, что такое, когда человек теряет духовную силу? Когда можно вот видеть, как батарейки, когда садятся, да, в лампочки, вот фонарики. Фонарик, он тускнет. А когда он тускнет, то им уже... То есть дальность света, она сразу уменьшается. И все тяжело видеть. Тяжело и очень быстро устает. Глаз устает. Когда вот такой тусклый свет, вы замечали, да, тусклый свет, сразу такой тамос нападает. Говорится, что даже в темноте более, так сказать, нормальнее себя можно вести, чем в таком тусклом освещении. Это тусклое освещение еще больше как-то погружает человека в какой-то такой, в дремоту. А в темноте человек даже он больше в таком страхе, он так мобилизуется. А вот этот тусклый свет, он его так придавливает. Вот точно так же внутри нас, когда сила покидает нас, вот эта сила, вот эта вот, ну как энергия вот эта духовная, которая связана с тем, чтобы мы могли совершить преданное служение. Не то, что энергия духовная, которая позволяет нам есть, пить, обороняться, совокупляться. Нет. Именно та духовная сила, которая позволяет нам прогрессировать духовно. То есть действовать в миссии Господа. Когда эта сила уходит, то мы точно так же начинаем рассматривать себя, всех окружающих, вот это в тусклом, тамагунном свете. И даже пытаясь что-то понять, мы не можем этого понять. Почему? Не хватает вот этой энергии, она уходит. И нам не хватает огня. То есть, ну знаете, с чем сравнивать? Как вот стрелки вот в часах. Бывают вот такие электронные часы, и батарейка, когда садится, цифры, вот, допустим, с такой периодичностью должны были там щелкать, да, цифры. А они все так меняются, что-то перепрыгивают с одной. Вот точно так же в уме человека. Когда эта духовная сила уходит от него, он даже не может нормально себя пересмотреть, он даже не может нормально понять, что происходит кругом. И он погружается в этот свет, он тускнет. И кроме вот этого такого смурного состояния, настроения, кругом никто меня не понимает, эти люди начинают. И помните, какое самое такое первое выражение, которое они говорят? Какое? О, правильно. Здесь не любят людей. Факт! Потому что они вот в этот момент понимают, что они люди. И их не любят здесь. Это место не предназначено для них. Человек говорит, да, здесь нам таким людям нет места. Здесь таких, как мы, не любят. И так далее. То есть все идет по обычной схеме, по обычной программе. Поэтому Шрила Прабхупада здесь в этом комментарии еще раз подчеркнул, что вся эта былая наша лихость, так сказать, и все остальное потеряно было вследствие оскорблений, которые мы наносили. Все мы с вами раньше тоже какое-то могущество приобретали, но сжигали его или просто теряли из-за своих оскорблений. Каждый раз мы совершаем оскорбление и теряем свое могущество. Я видел, вот даже сейчас, вот, 6-й год я служу вот, в Искон, допустим, в Хари Кришне. И все люди, которые прошли через мои глаза, все они, кто что-то потерял, я очень хорошо осознаю, что все эти потери были связаны с их оскорблениями. Сейчас вот здесь среди вас, среди всех, кто перестал сам опасность этих оскорблений, что уходит это баллы. Кришна забирает обратно эту энергию, она уходит автоматически. И человек начинает в страхе, он чувствует себя незащищенным, поэтому он говорит о социальной защищенности, о чем-то угодно. Потому что он в первую очередь сам не защищен. Ему очень страшно. У человека может появиться что угодно, военный билет, новый паспорт, но он чувствует себя, потому что сила уходит. Уходит духовная энергия, она куда-то, вот знаете, что такое утечка бывает, знаешь, что такое утечка? То есть что-то вот происходит, утекает куда-то, чувствуешь, слабнешь, и нет. Это как вот у Курманджи. Вроде все нормально, все хорошо, а сила уходит. И их никто не может понять причины. Куда-то сила уходит, и все. Уходит сила, это духовная сила уходит. Таким образом, чтобы этого не происходило, нужно быть очень внимательным по поводу использования вот этой независимости, какого-то положения нового или какой-то ситуации, в которой мы можем сделать собственный выбор. Это не значит, что выбор обязательно должен быть гадким каким-то. И не всегда преданный может правильно анализировать, к чему приведет эта независимость. Вот знаете, что такое ложный энтузиазм неофита? И вот когда человек вступает в какое-то место, в какое-то положение, если он не осознает, что сейчас он должен быть очень внимательным, особенно на первых шагах, чтобы эта независимость, так видимая, она не вскружила ему голову, то есть как вот этот наркотик, не опьянеть бы от этой независимости, голова бы не загружилась, что вдруг захочется, так сказать, знаете, как басня есть такое, пьяный заяц, знаете, кто знает? Друга, знаешь, такую басню? Ты знаешь, да? Пьяный заяц. Вот. А что мне лев? Видал я льва. Кое-где, так сказать. Но когда лев вышел, так сказать, взял его так за шкирку. Сказал, что? Он сразу такой раз. Быстро протрезвел. И начал просить у него прощения. Так вернул тоже к себе могущество. То есть лев его не сожрал просто. И так он еще долгое время прыгал, радостный, счастливый, зайчиха у него появилась из зайчатки. Но если бы он не попросил прощения, то даже этого могущества был бы лишен, даже полового. Вот поэтому так же и дальше. Он вернул свое былое могущество, чтобы заселить следующую Чакшуша Манвантару. Да какое могущество он вернул себе? Тоже это же. Чтобы исполнить то служение, на которое он был поставлен. Так и мы. Мы можем быть поставлены на какое-то служение, и голова у нас может скружиться на этом посту. Мы можем начать думать, что мы, так сказать, уже стали такими независимыми. Но это очень опасно, что это могущество может исчезнуть. И мы видим, как оно мгновенно исчезает. И человек потом рад бы уже радоваться, но он не может. Он думает, кругом, так сказать, все против меня там или что-то еще. но духовная сила уходит. Человек пытается найти прибежище в святом имени, он начинает увеличивать количество кругов, там, того-сего. Но не найдя прибежище у вайшнавов, не умея общаться с преданными, не умея с ними дружить или что-то, человек все остается в одиночестве. И вот я вижу, как люди в компьютерах находят дружбу, там еще в чем-то. Это абсурдно. Человек не сможет найти прибежище и не сможет вернуть себе эту былую силу, если он не поймет этих вещей. Поэтому, когда мы говорим о защите чьей-либо, это защита о том, что мы пытаемся защитить человека через его тонкое тело, то есть давая ему возможность выслушать информацию о том, в каком положении он оказался, и как опасно сейчас находиться в таком положении. Как опасно. В чем же опасность этого положения? Что человек просто теряет это положение. Поэтому Кришна говорит, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. То есть ты потеряешь это положение. Какое? Ты опять станешь действовать полностью на телесной платформе. А значит, как духовная душа, ты потерялся. Потому что все, что ты делаешь, уже не имеет никакой ценности. Не имеет никакого смысла. Ты уже погиб. И теперь каждый твой поступок ведет к новой погибели. Поэтому Кришна сказал Арджуне, что судя по тому, какой сделали они выбор, все они достойны смерти. То есть их выбор показал о том, что все они совершили такие поступки, за которые должны быть уничтожены, убиты. Сейчас вот мы видим, как вот проблемы разные идут, и каждый человек делает свой выбор. Каким образом ему продолжать свое служение, или как действовать. И по этому выбору можно видеть, что на самом деле культивировал человек в течение этих лет. Был ли он искренним преданным, или был всегда притворщиком, лицемером и негодяем. Но вот эта иллюзия, то есть вот эти вот четыре формы обусловленности живого существа, иллюзия, то есть думать о себе так, кем ты не являешься. И что не подтверждено шастрами, гуру и садху. И вот это вот положение, оно всегда делает опасным положение живого существа в этом материальном мире. То есть с потерей этого могущества, то есть вот этой былой силы, которая была Балы, человек пытается искать другую силу. Когда огонь знания, это, кстати, отсутствует, начинает, можно его трансформировать до огня пищеварения, до огня вожделения, до половой потенции. Можно свести его, так сказать, на все в жертву, так сказать, половой потенции принести, или там пищеварению, или еще что-то. Я огонь пищеварения, так сказать, и вот заняться огнем пищеварения. Кришна говорит, я огонь пищеварения. Я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть о важности вот этого правильного использования независимости. Вот мы видим, я вот очень часто вижу, когда я уезжаю, преданные потом мне рассказываются, как тот, кто за меня остается, как вот он себя ведет. Преданные, поскольку авторитет, он в большей степени всегда на виду. Как себя ведет человек, что делает. Другой человек какой-то. То есть каждый раз, получая какое-то место, мы должны помнить, что мы его получили для того, чтобы быть слугами на этом месте. Ни одно место, которое бы мы не получили, не делает нас господами или не делает нас независимыми. Запомните это все раз и навсегда. Кем бы вы ни были, президентом храма, региональным секретарем, GBC или кем бы то ни были, это место не делает нас никого независимым. Это делает нас слугами еще в большей степени. Слугами. Иногда мы забываем об этом. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Сейчас я прочитаю. Вдохновленный свыше, тот же самый Дакша, несмотря на то, что его предыдущее тело было уничтожено, создал все необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в Манвантаре Чакшуши. мы даже были определенные знания. Знания четко, как совершать эти ритуалы обычные. Да. И там вот он допустил ошибку, то есть под влиянием импульса, да, или просто в этом знании не было места именно более высокому знанию. Он хотел культивировать именно это знание. Это как прочина Бархишата. Когда он узнал о том, что он, так сказать, в общем-то, не на очень высоком уровне находится от Нарада Муни, он стал обвинять тех учителей, которые его обучали этому. Но на самом деле Прабхупада говорит, тот, кто хочет обмануться, тот всегда тут обманывается. То есть то, что мы получаем, соответствует в первую очередь нашим мотивам и нашим желаниям. То общение, которое мы получаем, мы можем встретить одного и того же человека и получить от него совершенно разное. Мы можем читать одни и те же книги, и посмотрите, какая разная реализация. Один становится полностью карми, в правильном понимании этого слова карми становится. Вот почему вы говорите, что одно из оскорблений святого имени, это считать его одной благоприятной деятельностью раздела карма-канди. И раньше я все время думал, преданные же ни черта не знают о карма-канди, как они могут совершать такое оскорбление? Но этот же дух карма-канди, то есть ради материальной выгоды действовать, просто повторять, то есть ложной вот псевдопреданностью заниматься, просто преследуя какие-то эгоистические желания, эгоистические принципы. Вот и все. Вот и все. Больше ничего. Поэтому Дакша, он был вот этот эгоистический принцип, то есть вот это вот трансформированное вожделение, и идти у него на поводу этого вожделения, это и есть вот этот карма. Карма. Гьяна, так сказать, йога, там все, карма-ками, ситха-ками, там они, гьяна-ками, пукти-ками, мукти-ками. И когда говорится человек, это вожделение, он просто его направляет в правильное русло. Шрила Рупа Госвами как раз в «Нектаре преданности» он описывает, там махаджаны, где перечисляются, где рекомендуется все взять и просто направить на Кришну, служение Кришне. То есть правильно использовать это вожделение. То есть тот, кто нами руководит, мы в монастырении слуг, и он просто нам говорит, как нам правильно действовать. Он смотрит, у нас проблемы, и он нам говорит, как нам действовать. И мы всегда в подчиненном положении. И когда мы в подчиненном положении, мы всегда в безопасности находимся. Как Прабхупада вот говорил, там совершенный вопрос, что солдат, он не отвечает за действия генерала. Он солдат. И он говорит, и по ведическим стандартам солдат не наказывали за ошибки генералов, там, ну, командующих. Никогда такого не было. Всегда спрашивали с того, кто возглавлял это все. Поэтому те войны, даже которые действовали под руководством, они получали благо. Что если человек совершает вообще вот это первое, поносит тех, ну так, вайшнавов, то это уже вытягивает все остальные оскорбления. То есть все уже, больше не надо никаких других оскорблений. Достаточно этого одного оскорбления, чтобы потерять все могущество полностью. Я этот вопрос в связи с тем, что там, когда появляется Вирабхадра, жена Шивы, она говорит, что я понимаю, что Шива, он оскорбил честь. Дакша, он оскорбил честь Шивы. Я думаю, что честь это, наверное, второе. Жена тоже так. Ну, жена всегда же заботится о чести мужа. И что, вопрос в чем? Я тебе еще раз говорю. Достаточно одного оскорбления. Это как бусины, нанизанные на нити. То есть вы делаете одно оскорбление, он тут же вытаскивает другое, третье, четвертое, пятое. все 10. А еще тогда вопрос. Когда слуги Вирабхадра, когда Вирабхадра голову Дакши отрубил, там такой текст идет, что слуги Вирабхадры, те, кто пришли с ним, они ликовали. А брахманы, они не радовались. И я хотела вот спросить, вот, нужно ли провести такую прямую аналогию вот с тем случаем, как вот у нас в прошлом году при Шигуле, когда получилась такая ситуация, тоже некоторые преданные радовались, а некоторые преданные они не испытывали. Есть ли такая аналогия? Я не знаю насчет этого положения Ришикули. Но вообще любой человек, который имеет посвящение и произносит святое имя, говорится, он уже, так сказать, очень в высоком положении на самом деле находится. Все связано с эгоистическим принципом. На самом деле все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, это наш эгоизм, он перед нами встает просто в форме олицетворения какой-то личности. Наш собственный, мы встречаемся. На протяжении всей своей жизни мы встречаемся со своим ложным эго, воплощенным в какой-то личности, в каком-то событии и во всем остальном. Практически Дакша встретился со своим ложным эго в образе кого? А? Но он этого даже не понял, что он повстречал собственное ложное эго. И смотри, какое оно было огромное. И какое могущественное было. Что взяло его за шею, так еще башку ему отрубило. То есть он потерял голову из-за своего ложного эго. И практически каждый раз, вот, если вы внимательно читаете все эти истории, то везде, на самом деле, все препятствия и проблемы, которые встают перед нами, это олицетворение наших каких-то определенных отклонений, так сказать, наших неправильных поступков и так далее. Так вот в том фильме, в котором, так сказать, он говорит, а почему же твои, так сказать, преданные упали там в автобусе, он говорит, все их отклонения и нарушения воплотились в пьяного шофера. И они встретились лицом к лицу с этой личностью, в которой полностью воплотила все их собственные отклонения, все их ложные представления. То есть было олицетворенным ложным эго. То есть Дакша практически, он встретился со своим непосредственным ложным эго. Это было вот олицетворенным его проблемой. Вот оно, огромный четырехрукий такой демон, так сказать. Это вот демон, этот ложный эго, так сказать, он в нас. Это... И вот каждый раз мы встречаемся с этим олицетворенным ложным эгом, со своим. И также эти великие браманы, так сказать, которых он прославлял, они были не участниками. Они говорили, а что, мы нейтралитет, что, а мы же молчали. И они ухмылялись просто. И за это именно получили точно так же сами. Есть разные формы. Один человек, он выказывает свое недовольство внешне. Вот Дакша, он внешне выказал свое недовольство. Ну, прикрываясь там разными. Есть люди, которые также недовольны. Но они не хотят говорить это открыто, потому что считают, там это будет не очень коммуникабельно. Потом их заставят отвечать, там, а мало ли что. И они просто сидят и делают вид, что они не замечают. И все они были наказаны тут. Другие просто сделали мимикой там. Кто-то усами пошевелил, кто-то глаза прищурил, кто-то улыбнулся. И в зависимости от того, кто как повел, тем, кто улыбнулся, что им сделали? Выбили зубы. Кто там усами пошевелил, оторвали усы. Кто прищурился, выбили глаза. Кто там рукой так, так сказать, что-то покрутил. Ему переломали руки, так сказать, чтобы не крутил ими так в этот момент. И так далее. То есть все на самом деле встретились со своей проблемой. Каждый встретился в этой... Потому что Господь Шива, он как раз и является управляющим этим эгоистическим принципом. Он господин ложного эго на самом деле. Потому что Шанху, из него исходит этот эгоистический принцип. Этот принцип половой потенции, он исходит, он контролируется Господом Шивой. Вы знаете, да, что Господь Шива контролирует вот это все, семя, извержение, все, и вся его братья это. Господь Шива все эти половые взаимоотношения контролирует, все происходит. Он является этим взглядом Господа Вишну на Пракрити. Вот этот взгляд Господа Вишну, это есть кто? Шива, да, Шива. И он как раз, он управляет этими вещами. Поэтому Господь Шива на них, на всех наслал это. Потому что каждый из них встретился со своим ложным эгоизмом и получил по голове. Все они получили. Понимаешь, да? Поэтому как бы мы ни действовали, вот ты говоришь, допустим, в случае, я понял, ты говоришь вот в случае, допустим, с Ришикули, да? Какие-то люди, они захотели ее защитить. И не просто захотели защитить, а стали защищать ее в соответствии со своей природой. То есть исполнять, то есть это, Другие люди просто, ну, как сказать, внешне пытались ее защищать, другие изнутри пытались, другие хотели ее утешить, пятые хотели ее вдохновить, десятые там радовались, что так ей надо, еще надо было ее больше, так сказать. Другие просто сказали, ну, о чем мы плохого сказали? Ну, да, любовь. То там так, то так, то. Понимаешь, то же самое. И рано или поздно каждый встретится со своим этим олицетворенным ложным магом. Каждый. Так же, как она встретилась со своим олицетворенными проблемами, так же. Вот мы знаем, допустим, историю Шрилы Харидаса Тхакура, битие на 22 площадях. Но если мы раскрутим историю дальше, почему Господь Брахма, так сказать, Господь Харидас Тхакура, он встретился с этими проблемами? И что он говорил, когда мать выскочила и хотела его... Он сказал, дай мне избавиться, это моя карма, это связано с моим ложным эго, и дай мне избавиться от него. Потому что он сам и просил, он сказал, я очень горд, и он говорил Кришне, когда ты придешь в своей золотой аватаре, как Гауранга, я хочу избавиться от этих ложной гордости, от всего. То есть это вот этот эгоистический принцип, он говорит, поскольку он совершил, что он там телят украл, помните, да, пытался, он никогда не может, у Кришны невозможно ничего украсть на самом деле. Но он так думал, что он украл у него телят, потому что сам побудитель как-то вот эту использовать неправильно, независимость вынудил его так действовать. Он не украл ни пастушков, ни телят на самом деле, ничего он не взял. Но Кришна так устроил, чтобы он так думал, что он что-то там украл, и что-то такое. Как вот сейчас, допустим, вот Варадхар, что он думает, что он что-то там украл у нас. Он может так думать. Мы можем думать, он у нас украл. Понимаете? Мы так можем думать, но на самом деле никто. Он просто купил себе большой топор. Практически он уже сам собственными руками заказал себя. Вот, то есть ему придется встретиться с этим олицетворенным... вот то, что он совершил, он придется ему встретиться лицом к лицу с этой проблемой. Понимаешь? Все так. Поэтому говорится, что кто не делает зла, не подвержен злу. Мы встречаемся со своими собственными проблемами вот, в форме какой-то личности, которая бьет нам в глаз ни с того ни с сего, оскорбляет нас, что-то с нами происходит. Да, мы встречаемся с этим. И те, кто обладает философским мышлением, то есть с философским складом мышления, они осознают это. Поэтому они по-другому действуют, они по-другому, у них другое настроение. Они понимают эту систему, они сразу ищут прибежище, сразу извиняются или что-то. Потому что они знают, как это все работает. И они верят, там вера же есть. Я знаю, что это так работает. Ты веришь, что ты веришь, не веришь. Я знаю. Вот огонь жжет. Ты веришь, что огонь жжет? Я знаю, это знание. Это подразумевается, вера это знание. Полная убежденность в чем-либо. А убежденность это полная, она проистекает из знания, принципов вот этих, как это действует. Поэтому мы видим, если человек так не действует, он просто в невежестве находится. И сознательно эгоизм свой, продвигая свои какие-то эгоистические планы, ему придется утерять, во-первых, все свое благочестие. Он потеряет доброе имя, все растеряет. Все они потеряли. Они потеряли все на самом деле. И чтобы все это восстановить, сколько им придется. И Прабхупада говорил, преданное служение так могущественно, что они восстановятся, но через очень длительное время. Чтобы они ощутили вот это вот. Вот эту духовную слабость, которую потом они пытаются восполнить деньгами, почестями, чем-то еще. Это от слабости. Это как, вот помните, я говорил, глупый человек, он цепи золотые там одевает, что-то. То есть один недостаток можно как-то замазать чем-то другим, знаете, джипом. То есть так-то ты никто. Но если ты на джипе, то тогда кто-то, да? Вот ты, без каратэ ты, у тебя никто тебя не будет уважать. Но вот ты там через это вот, значит, выдвинулся, тот через то. А качеств нету. И когда вот качеств нету, когда у нас нету таких внутренних реализаций, тогда мы пытаемся внешними какими-то реализациями это все восполнить. Помните, я как рассказал, зуб если выбить, зубы смыкаются, да? То есть пустоту заполняется всегда чем-то. Нирвишеша шуньявада, пашчат ядеша тарины. И вот этот имперсонализм, он как раз привел к материализму. Потому что вот эта пустота должна быть чем-то заполнена, а Кришны нету, значит ее заполняют чем? Пракрити. Ее заполняют пракрити. Поэтому тут довольно все понятно, как это действует. Поэтому мы должны быть внимательны в этом направлении. Как правильно действовать? Если нам дорога духовная жизнь, потому что я уже вижу здесь трупов. Я не удивлюсь вам, прямо могу говорить. И мне обидно и жалко, я уже вижу многих вообще на волоске. Даже тех, вон, со шнурами людей вижу на волоске. Они даже сами еще не знают, что они на волоске уже висят. Не то, что их кто-то снимает или куда-то убирает. Завтра утром они могут проснуться и понять, что им здесь делать нечего. Я вам отвечаю за эти слова. Такова природа этого волоска. Помните, много лекций вот мы читали и рассказывали, когда человек просыпается утром и вдруг полностью думает, что я здесь делаю вообще? А? Так я вам говорю, что эти личности уже на волоске висят. Они даже сами еще не знают, что рано утром они могут проснуться, лечь могут быть уверенными, что у них нет в этом настроения, и проснуться полностью в этом настроении. И появится логика, как это объяснить, все появится. Недостатки, так сказать, все можно увидеть, почему там, что, вот из-за чего они уходят, что тут нет места таким, нет таким, сяким. Все это так старо, все это так примитивно. И довольно всегда. И помните, что я вам объяснял? Когда рассматриваешь глубоко, почему произошло, то причина всегда бывает какая? Гнусная. Вот именно. Такая примитивная и такая гнусная. Никаких философских расхождений. А какая-то обычная, гнусная похоть. Какая-то гнусная зависть там какая-то или еще что-то. Такая примитивная. Но чтобы ее как-то вот... Ну, самоуважение, ее так облепят там какими-то кренделями ведическими, так сказать, что вот так вот не любят людей. Так вот, не любят людей. Поэтому, еще раз вам говорю, мы сами наблюдаем, как великие падают, великие уходят и все остальное. Поэтому мы все тут тоже так же не застрахованы. Они тоже не знали, что они уйдут. Если сейчас кому-нибудь из них сказать, вот год назад бы или два года назад сказать бы, что вот ты такое будешь говорить и вот такое, он бы поверил? Ну, он бы, может быть, и поверил, что нет, я такого-то я уж... Ну, всякое может быть, ну, не может быть, не. А произошло это за несколько дней. Человек встал рано утром и вдруг стал думать, боже мой, что все не так, все так. Вдруг такая жалость к себе появилась, такое непонимание, одиночество. Никто меня не принимает такого, какой я есть. И то, и все, и пятый, и все от меня требуют чего-то такого. И тя-па-тя-па-тя, и пошло, поехало. Да? Чувствуешь это, нет? Будь осторожен, потому что такое утро может наступить. И я сейчас даже знаю, что ты уже об этом обдумываешь. Что же говорить? Ты уже это ощутил. А это может произойти мгновенно. Ты знаешь же это, да? Как просыпаешься утром. И смотришь, и это уже не лица, а что? А? Да? Понимаешь? Вечером лег лица, утром проснулся. А это уже не лица. Да? Вечером лег, как обутки, утром проснулся. Так Валентин Дрожжевич назвал. Да, это уже не кабутки, а что-то другое. И потом сказать, так сказать. И потом они хватают женщин и бегут. Внутрь они уже ушли. Осталось ли тело похоронить осталось? Поэтому вы не думайте, что даже из этих всех вот, что произошло в Иркутске, я могу вам дать совершенно другое философское представление о том, что происходит. Понимаете? Человек давно уже был похоронен на самом деле. Как Кришна говорит, на самом деле они уже убиты. Это осталось лишь дело времени, когда это произойдет, когда их тело закопают. Так и эти личности. Они сами еще не знают, что их ждет в их уме, поскольку они в такой плен своих мозгов попадают, что они еще не знают, что в голову им взбредет завтра, послезавтра, новая, какая идея новая стукнет им по голове. Они думают, о, мы такие стабильные, мы контролируем свой ум. А-а-а! Все, уже видно, как этот ум контролируется. И мне-то жалко. Они думают, как их защитить? Вот так я только могу их защитить. Объяснив им, что нужно очень быстро поменять свое тело. И это реально и возможно. Надо изменить свое тело. И не это, не грубое. Сменить свое настроение. Полностью. Не так сделать, что внешне опять все поменять на лице, так сказать, а внутренне остаться с теми же планами. Иначе. Сколько, вот я думаю, люди рядом прямо находились, видели, что все это чем заканчивается, и все равно лезут туда же. На те же грабли лезут, на те же грабли наступают. И вот, это просто потрясающе. На те же самые грабли. Я понимаю, какие-то были бы особые грабли, да, уже там, зубцы там, другие там. Древко, так сказать, плоское, с шипом. Самое главное, те же грабли и в том же сарае, самое главное. Тот же сарай, там табличка даже висела. Потрясающе. Евросарай. Есть вопросы еще? Мне есть вопрос. Кого? Человек оскорбляет, если что, ни про что не оскорбишь, чем ты недоволен, оскорбляет. Но у нас принцип такой, терпеть, молчи. А сколько терпеть, да кого если у вас? Он часто будет недовольством. Ну, надо поспать, поесть. Может, полегчает. С чем недоволен, кто недоволен? Надо, во-первых, понять, что такое природа оскорбления. Что такое оскорбление? Когда человеку говорят, указывают на какие-то ошибки, это не является оскорблением. Хотя человек, он воспринимает это как оскорбление.